Нет, слишком сложно. Слишком громоздкая схема. Такие комбинации никогда не срабатывают. Любой профессионал это знает. По ходу дела, да. Может такого навертеться, что черт ногу сломит. Но планировать такую хитроумную схему загодя – это может только сумасшедший или полнейший дилетант. А те, кто стоял за всем этим, не были ни сумасшедшими, ни дилетантами. У них был свой точный расчет. Какой? Господи, вразуми! Еще раз. С нуля. С центра поля. Цель операции. Назаров, конечно. Не мы же, кому мы нужны. Были, конечно, люди, которые не упустили бы возможности посчитаться с нами. Недаром за мою голову назначили $1 000 000 после того, как мы увели из-под носа Басаева корреспондента CNN Арнольда Блейка и его телеоператора Гарри Гринблата. Но этим делам в обед 100 лет. Чеченам сейчас не до нас. Верхи победу празднуют и выторговывают из обосранной России $1,5 миллиарда контрибуции. Они заебарышничают нашими пленными. Да и не через управление они бы до нас добирались. К Волкову у них свой счет, и, надо думать, немалый. Значит, цель — Назаров. Цель, судя по всему, очень важная. В таких случаях операция может дублироваться. Одно и то же задание поручается разным группам. Друг о друге они не знают, их действия координируются со стороны. Если вычеркнуть из схемы виллу Крион, все логично. Вологдин действует по своему плану, мы по своему. Исходная точка одна и та же, сейф, из которого были вынуты бабки для него и для нас. Конечная тоже. Новый двор и 5-й километр на польско-белорусской границе. Сходится. Но ведь Крион — факт. Его не вычеркнешь. Могло это быть самодеятельностью полковника Вологдина? Вот сучара, прям как Ленин. Сам умер, но дело его живет. Могло или не могло? По идее, нет. Сделать такое без приказа — самоубийство. Даже если у него был какой-то свой интерес в этом деле, и мы могли им помешать. Впрочем, это смотря какой интерес. А он мог быть очень серьезным. Более чем серьезным. Розовский прекрасно понимает, что сейчас не те времена, чтобы человек рвал себе пуп за одну зарплату и тем более шел бы на смертельный риск. И он наверняка создал для Вологдина стимул с достаточным количеством нулей. Поэтому Вологдин и сказал: «Потом будет другая жизнь». Что ж, это было объяснение. Но оно мне не нравилось. Оно было притянуто за уши. Я знал ответ и подогнал под него решение, как последний двоечник. А я не имел права быть двоечником. Это могло слишком дорого обойтись, не только мне. Я еще немного погонял в мозгах эту шайбу и понял — нет. Была деталь, которая торпедировала все мои построения. Эти 20 штук, поступившие на мое имя в Парадисбанк только после того, как в Москве узнали, что Вологдин — труп. А до этого там были уверены, что трупами станем мы. Значит, приказ Вологдин все-таки получил. И приказ совершенно однозначный — свести нас на конус. Выгоды от этого для всей операции были несоизмеримы с затратами и со сложностью организационной схемы. Значит, у этого приказа была самоцель. Убрать нас. Именно нас. И тут я едва не завопил, как боцман. Зачем? Ладно. Попробуем по методу артиста. Застольный период. С Назаровым все более-менее ясно. Покупка патента, отказ пойти на сделку с какими-то могущественными ими, а дальше сюжет покатился, как вагон сортировочной горки. Вербовка Розовского, взрыв яхты, попытка Вологдина выйти на контакт с Назаровым, Новый двор, Москва. Частных вопросов было, конечно, выше крыши, но основная линия просматривалась четко. Теперь мы. С сюжетом Назарова мы пересеклись на вилле Крион. Какое же основное событие нашей пьесы? без чего не было бы ни Криона, ни Кипра, ни управления по планированию специальных мероприятий в нашей жизни. Если бы в Затопине не появился полковник Голубков. Он бы не появился, если бы ему не позвонил полковник Дьяков и не попросил найти мой адрес и сообщить мне, что Тимоха жив. С Тимохой не случилось бы ничего, если бы нам не пришлось прорываться через мост над Аксу. Нам не пришлось бы прорываться через мост, если бы этот сучий Жеребцов... Стоп! Не тот масштаб. Голубков не появился бы в Затопине, если бы нас не вышибли из армии. Да, это точнее. Нас не вышибли бы из армии, если бы армия не превратилась в помойку, где... Суки! Спокойнее. Нас не вышибли бы из армии, если бы мы не повязали боевиков и сына Дуева, которые, в свою очередь, повязали этих долбанных медиков, этого долбанного капитана Труханова,